Глава 27. Лика. Тело королевы, снова принявшее человеческий облик, глухо упало на пол. В мертвой тишине, заполнившей зал, был слышен лишь звук капель крови, падающих на пол с клыков барса. Как завороженная, я смотрела на Шейра, который неторопливо приближался ко мне. Тарханцы, что удерживали меня, отпустили, отходя назад, а я бухнулась на задницу, впрочем, больше не дергаясь. Бежать было некуда, да и бессмысленно. Барс вмиг догонит. Но, несмотря на некую обреченность, было до ужаса страшно. Я не могла понять намерения Шейра. Сейчас он был в полной власти решать участь каждого здесь. Мне так казалось. Приблизившись, Барс пару мгновений посверлил меня пронзительным взглядом сиреневых глаз, а после снова вернул себе нормальный облик. Потянувшись, мужчина неторопливо подошел к упавшему неподалеку кинжалу вечности, которому никто не рискнул прикасаться после появления Барса, и повернулся ко мне. В два шага он оказался рядом, заставив меня испуганно зажмуриться, но ничего. Почти ничего. Ничего не последовало за этим, помимо упавших на пол оков, которые были на мне до этого момента. Я ожидала боли, ожидала удара. Но не того, что Шейра использует кинжал, чтобы освободить меня. Медленно приоткрыв глаза, я в изумлении уставилась на протянутую ладонь армианца, который выжидающе смотрел на меня. А рядом с ним лишь в шаге стоял Файн, уже пришедший в себя и напряженно наблюдавший за происходящим. Он был готов остановить Шейра в любой момент, даже если силы были неравны. Но принц не нападал. Он все ждал, когда я приму его руку помощи. Было страшно. Мне все казалось, что стоит мне протянуть свою ладонь в ответ, и он безжалостно оборвет мою жизнь, как недавно сделал это с местной королевой. Поэтому моя дрожащая от страха рука двинулась в его сторону очень медленно, все ожидая подвоха. Но при касании я лишь ощутила крепкую ладонь и резкий рывок, который поставил меня на ноги. Руки вмиг обвили мою талию, а лицо Шейра неожиданно оказалось в считанных миллиметрах. «Надеюсь, вы не подумали о том, что я так просто расстанусь с вами, госпожа», — прошептал мужчина, заставив меня в изумлении уставиться на него. «Вы еще не сделали меня своим мужем, а я очень рассчитываю на это», — заявил он, а я опешила. Да, звучало все как шутка, но насколько же серьезным тоном это было сказано. Я не знала, что ответить на это. А Шейру не ждал, видимо, понимая, в каком шоке я нахожусь, поэтому моментально перевел тему. «Вы же не передумали продавать Дарханца, госпожа?» — спросил он, а я опомнилась. Но что-то предпринять не успела, Шейр опередил. «Где твоя пара, Тайрат?» — обратился он к Дарханцу. «А вы чего стоите? Приведите девушку сюда. Она будущая королева!» — рыкнул он на притихшую толпу. Дарханцы отмерли. Спустя всего пару секунд рядом с Тайратом стояла испуганная девушка, которую паренек моментально прижал к себе, словно давая защиту. Это выглядело как инстинкт, и, возможно, и было им. «Как я должна это сделать, Шейр?» Прошептала я армянцу, а после кинула взгляд и на Файна, приблизившегося к нам. Принц отпустил меня, позволяя Эльрину дать необходимый мне ответ. «Нужен контроллер. Дархан не приемлет рабство, поэтому здесь мы подобные штуки не найдем. Но мы с Шейром прихватили одну такую на Эльрине, зная, что иначе твой план будет обречен на провал», — произнес Файн и выудил из кармана небольшой продолговатый предмет, протягивая мне. «Спасибо. Один фар — это же немного?» — уточнила я напоследок у мужчины, дождавшись кивка, повернулась к ожидающим меня дарханцам. «Хочу продать его тебе, чтобы брачные узы с тобой сделали его свободным. Он это заслужил», — протягивая контроллер растерянной девушке, произнесла я. «С тебя один фар», — добавила я с улыбкой. Так как по факту я потеряла двух рабов, то должна была, согласно закону, где-то взять еще одного. Не то чтобы я так уж этого хотела, но эта мысль пришла в тот же миг, как я продала Тайрата его паре. Поэтому после полученного фара к своим рабам я повернулась с недоумением. «А какие санкции предусмотрены за потерю одного раба?» — задала я вопрос в ответ на удивленные взгляды мужчин. «Чем грозит то, что только Файн остался со мной?» «Сомневаюсь, что к тебе вообще будут применены какие-то санкции, Лика», — хмыкнул Шейр, делая намек на Трейса, на котором я зарайрилась, а после потянул меня в сторону подальше от толпы, медленно окружающей новоиспеченных правителей. Им предстояло еще много решить и обсудить. Просто твой контроллер будет отрываться на одном лишь файне. Впрочем, он, как никто другой, подходит для экспериментов. Но не советую забывать про меня. От меня ты не отделаешься. Пригрозил он, а я пару раз моргнула, обескураженно смотря в откровенно смеющиеся глаза Барса. Да он издевается. Самым натуральным способом. И ведь непонятно, эти его заявления всерьез или так, в качестве подтрунивания. «Что ж, ладно», — протянула я. «Что теперь? Нам бы как можно скорее отправиться дальше». Огляделась я, отмечая, что Тайрат и его пара увлечены разговором с несколькими дарханцами. Возможно, советниками или кем-то вроде. «Предлагаю дать Тайрату немного времени, хотя бы до вечера, а после отправиться дальше», — произнес Шейр, а я кивнула. К слову, дарханец про нас не забыл, и совсем скоро мы уже направлялись в покои, которые нам выделили. Не знаю, как себя чувствует Тайрат после всего случившегося, но он теперь не один. Правда, я не тот человек, который мог бы его как-то поддержать. Да и выглядеть это теперь будет странно. Но я знала, что дарханцу еще многое придется пережить и преодолеть. По факту его растили не правителем, а рабом. Не удивлюсь, если первое время будет править его жена, а не он. Впрочем, это, кажется, будет не ново для народа Дархана. И надеюсь лишь на благо. До самого вечера мы отдыхали. На Дархане не было капсул сна, но и кровати как таковых тоже. А лишь накиданные прямо на пол шкуры неизвестных зверей, на которых было не сказать, что слишком удобно, но тепло. И это при том, что технологии-то имелись, но применялись не повсеместно. Забавно было видеть такую разницу в некоторых вещах. Как и говорил Шейр, Тайрат заглянул к нам лишь к вечеру. Нет, среди дня нас, конечно, кормили, даже экскурсию предлагали, от которой мы благоразумно отказались в столь непростое время. На полдня мы ждали лишь одного, когда придет дарханец. И он появился к ужину вместе со своей парой, решив разделить с нами трапезу. Как оказалось, времени эта парочка не теряла. Из-за того, что королем не может стать раб, они спешно заключили брачный союз, без каких-либо празднеств и приготовлений. Поэтому Тайрата я увидела уже без ошейника, что порадовало. Короновали его тоже торопливо, решив соблюсти все традиции позже. Но то были лишь формальности. Что же насчет самой обстановки на Дархане, было принято решение, что пока Тайрат совсем не разберется, править будет совет 12 высокопоставленных и опытных дарханцев, без возможности полностью отнять власть у Тайрата. Я, конечно, очень рассчитывала, что все так и будет, но кто знает, как повернется судьба Дархана. Впрочем, это не особо должно меня касаться. Разобраться бы в своих проблемах. Хотя я бы хотела, чтобы Шейр, как будущий советник императора Армиана, все же проследил за ситуацией на Дархане, о чем ему и сообщила. И он честно пообещал мне проконтролировать все, но после того, как мы разберемся с майстром. Ужин прошел вполне спокойно. Тайрат вел себя как-то иначе, словно с активированной меткой он резко поумнел, хотя его поведение было еще слишком зажатым и подобострастным, но уверен, он обязательно справится с этим вместе со своей любимой. Мы же сразу после ужина, получив комфортабельный корабль и пополнив запасы, покинули Дархан, отправившись дальше. «На планету бытия, госпожа», — уточнил Файн, поднимая корабль в небо. «Почти. Дисмаран говорил, что по пути есть планета, где живет Райра. Нам бы залететь туда», — предложила я, а мужчины вдруг многозначительно переглянулись. «Не думаю, что это хорошая идея, Лика», — протянул Шейр. «Почему?» — удивилась я. «Ну, та Райра не совсем приятная особа». Аккуратно подбирая слова, ответил он, а я нахмурилась. «То есть?» «Она тебе не понравится, поверь. Но если хочешь, мы можем залететь». Не стал особо спорить со мной армянец. «Нам там ничего не угрожает?» Сразу решила уточнить я, чтобы не ошибаться, как и с Дарханом. «Ну, жизни нет, нервам да, летим?» Хмыкнул принц. «Летим». Чуть помедлив, все же приняла я решение. «Мне нужно познакомиться с ней. Возможно, я смогу узнать что-то новое, что-то, что окажется очень важным для меня». Весь полет до Эураты, планеты, на которой проживала необходимая мне Райра, я наблюдала за белой дырой в колбе. Она была единственной вещью, которую я прихватила с прошлого корабля и внимательно изучала все время. Не знаю, почему она меня так заинтересовала, но я словно чувствовала какую-то ответственность за созданный мною шарик света. Он казался чем-то родным и довольно притягательным. «О чем задумалась?» Отвлек меня Шейр, усаживаясь рядом и тоже смотря на зародыш белой дыры. Мы находились в каюте отдыха, где имелся прекрасный вид на космос через объемное стекло почти во всю стену помещения, и располагались удобные диванчики, расставленные вперемешку с разнообразными цветущими растениями Дархана. Я сидела, облокотившись локтями о стол, разглядывая свое творение. Если это зародыш, то чем он должен питаться, чтобы вырасти? И стоит ли его растить? Поинтересовалась я, особо не ожидая ответа от принца. Вряд ли он вообще что-то знал о белых дырах, как, впрочем, и я. Может, и стоит растить, но явно не на корабле. А насчет питания, не думаю, что ей что-то необходимо. Мне кажется, следует дождаться, когда мы прибудем на планету бытия. Чутье подсказывает, там мы узнаем много нового. Поделился своими мыслями мужчина, а я кивнула. Мне тоже так казалось. Но не мог отец Шейра просто так отправить нас туда. Да и мастер уж больно рвался в ту же сторону. Там точно я узнаю что-то очень важное о Райерах. «Почему ты не отомстил мне?» Выпрямившись и повернув голову в сторону его высочества, спросила я. Кинжал Вечности все еще был с Шейром, и он был полноправным его хозяином. «У тебя была возможность прославиться». «Думаю, достаточно и того, что я теперь обладатель легендарного артефакта», — хмыкнул армянец, а я нахмурилась. «Но если серьезно, я же говорил тебе». Пожал он плечами. «Я планирую стать твоим мужем, Лика». Честный и прямой ответ. Шейр дал мне именно такой, вкупе с серьезным взглядом, которым наградил меня. Растерялась ли я? Да. Я не ожидала, что армянец в принципе будет желать такого. С какой стати? Не он ли планировал меня предать не так давно? «Зачем тебе это?» Задала я вопрос, не раздумывая. Вряд ли я была готова к ответу, но не спросить не могла. «Разве должна быть причина?» Ответил он вопросом на вопрос. «Ты просто моя, Райра, вот и все». Никогда бы не подумала, что так можно признаваться в любви. А это прозвучало именно как признание. Да и ничем другим быть и не могло. Когда заявляют права, тут вариантов особо нет. И не стоит даже сомневаться в намерениях того, кто хочет сделать тебя своей. «Трейс не позволит», — отведя взгляд в сторону, ответила я. Это было то, что я могла сказать в ответ на его признание. Хотя и прозвучало так, словно я-то и не против, но вот злой Дисмаран явно не будет за данную связь. По факту же я не знала, как реагировать. О браке я не думала вовсе. Но в то же время не допускала и мысли, что когда-нибудь разлучусь с Шейром. Избавление от его ошейника стало для меня полной неожиданностью. Наверное, потому что я успела к нему привязаться. Так же сильно, как и Калерину, за которого безумно переживала на Дархане, когда в него выстрелили из того копья. Хорошо, что все обошлось, но было не по себе. «Договоримся», — хмыкнул армянец, давая мне довольно неопределенный ответ, вероятно, и сам не зная, как будет разбираться с майстром. Впрочем, я и сама уже была не уверена, что смогу избавиться от этой связи. Получится ли у меня?